род человеческий есть единое, великое древо Божие, разросшееся по всей земле и ветвями своими покрывающее всю землю. К прежнему гнилому корню, падшему Адаму, Божией премудростью и благостью привит новый, живой корень – Господь Иисус Христос, от которого и ведут свое начало христиане, как отрасль от целого дерева. В деревьях жизнь земная, органическая, в роде христианском – жизнь Христова, небесная, духовная, и на душевные способности и силы истинных христиан надобно смотреть, как на силы самого Христа Иисуса. «Ум Христов има мы», — говорит апостол об истинных христианах. Равно и на дела добродетели надо смотреть, как на плод благодати Христовой. Не по-христиански живущие христиане составляют сухие ветви на отрасли, идущей от корня Христа, и всякую розгу, не творящую плода, Отец Небесный отсечет и бросит в огонь. Язычники – отрасль невозрожденная, неоживленная, идущая от гнилого корня Адама. Верою и они прививаются к отрасли живой, здоровой, к телу Церкви, этому телу Христову.